Время от времени я теряла Кочета и Лабёфа из виду, если они за бугром скрывались или заезжали за деревья. Но это ненадолго. Я совсем не боялась, что они от меня уйдут. А теперь я про эту землю давайте расскажу. Кое-кто думает, будто нынешний штат Оклахома сплошь безлесные равнины. Но неправильно это. Восточная его часть, где мы ехали, холмистая. Лесов там хватает. И малый дуб растет, и мэрилендский, и другие твердые породы. Чуть дальше к югу и сосен много. Но вот в этих местах и в это время года зеленели только кедровые рощицы да отдельные падубы. А в низинках – большущие кипарисы. Но и открытые места здесь есть. Лужки, прерии. А с вершин этих пологих холмов обычно видно очень далеко. А потом вот что случилось. Еду я, ворон считаю, а вокруг не смотрю бдительно. Выезжаю на взгорок и вижу. Дорога подо мной пустая. Я усердного черныша пятками, пятками. Ну, не могли же следопыты далеко уехать. Наверняка проказу какую затеяли. У подножья холма рощица стояла, и мелкий ручеек бежал. Я их там совсем не ожидала встретить. Думала, вперед ускакали. Но только черныш по воде зашлепал, как Кочет с Лобёфом из кустов на лошадях выскочили. Прямо у меня на пути. Малыш черныш на дыбы встал и чуть меня не скинул. Лобёв со своего мустанга соскочил одним махом, не успела я и рта раскрыть, и уже стоял подле. Стащил меня с седла и наземь бросил лицом вниз. Одну руку завернул мне за спину, а сверху уперся коленом. Я пиналась и выкручивалась, но со здоровенным техасцем как тут справишься? «Посмотрим, что теперь ты запоешь», — говорит. Отломил у ивы ветку и давай мне штанину над ботинком закатывать. А я так легалась, что ничего у него не вышло. А Кочет остался в седле. Сидел, самокрутку сворачивал и смотрел. Чем больше я легалась, тем сильнее Лобёв напирал коленом, и вскоре я поняла, что игра проиграна. Драться перестала. Лобёв меня парочку раз больно стегнул и говорит: «Я тебе всю ногу хорошенько распишу». «И чего добьетесь?» — отвечаю. А потом заплакала. Ничего поделать с собой не могла. Но больше от злости и смущения, чем от боли. А Кочету говорю: «И вы ему это с рук спустите?» Кокберн самокрутку бросил и отвечает: «Нет, не спущу, наверное. Убери розгу, Лобёв. Она нас обставила». «Меня она не обставляла», — тихасец в ответ. А Кочет ему: «Хватит, я сказал». Лобёв на него ноль внимания. Кочет тогда голос повысил и говорит: «Убирай розгу, Лобёв. Слышишь? Я с тобой разговариваю». Техасец остановился и на него смотрит. И говорит: «Раз уж начал, закончу». Тогда Кочет вынул револьвер с кедровыми накладками, взвел его большим пальцем и наставил на Лобёфа. «Это, — говорит, — будет твоей величайшей ошибкой, техасский поскакун». Лобёв тогда розгу с отвращением отбросил в сторону и выпрямился. «Ты с самого начала был за нее, Кокберн, — говорит. Так вот, никакой услуги ты ей сейчас не оказываешь. Считаешь это правильно? А я тебе говорю: нет, неправильно». А Кочет ему: «Довольно. Садись давай на лошадь». Я отряхнула пыль с одежды, в холодном ручейке вымыла руки и лицо, а малыш черныш из него попил. Потом говорю: «Слушайте, я тут кое-что придумала. Это ваша проказа меня на мысль навела. Когда мы Чейни отыщем, хороший план будет выскочить из-за кустов, оглушить его палками по голове, чтоб чувств лишился, а потом можно связать ему руки-ноги веревками и привести обратно живым. Что скажете?» Но Кочет рассердился и сказал только: «Залезай на лошадь». И мы отправились дальше в глубокомысленном молчании. Все втроем ехали теперь вместе, дальше и дальше углублялись на территорию, не весть чему навстречу. Настало и прошло время обеда, а мы все ехали. Я проголодалась. У меня все уже болело, но я не роптала, потому что, ясное дело, стоит пожаловаться или что-нибудь сказать, они меня заклеймят неженкой. А я решила не давать им ни малейшего повода меня бронить. Сверху посыпались влажные хлопья снега, потом заморосило, потом вообще все кончилось и выглянуло солнце. Мы свернули влево с дороги на Форт Гибсон и направились вниз на юг, обратно к реке Арканзас. Я говорю «вниз». Юг внизу не больше, чем север наверху. Я видела карты у переселенцев, которые ехали в Калифорнию. Так там запад был наверху, а восток снизу. На привал мы остановились у лавки на речном берегу. За ней лежала небольшая паромная переправа. Мы спешились и привязали лошадей. Ноги у меня гудели и подкашивались, и на земле я поначалу стояла не твердо. Ничто так не сбивает спесь, как добрая прогулка верхом. К крыльцу лавки был привязан черный мул. На шее у него была хлопковая веревка, пропущена под самой челюстью. От солнца она мокрая, затянулась туже, и бедная животина давилась и задыхалась. Чем больше мул дергал веревку, тем хуже ему становились. А на крыльце сидели два злых мальчишки, смеялись над бедой у мула. Один мальчишка белый, другой индеец. Лет по 17 оба. Кочет своим кинжалом полоснул по веревке, и мулу опять стало легко дышать. Благодарная скотина отошла подальше, качая головой. Ступенькой у крыльца служил кипарисовый пень. Кочет поднялся первым, подошел к мальчишкам и пинками согнал их в грязь, прямо подошвой в спину скинул. «Развлекаетесь, значит?» — спрашивает. Те ужасно удивились. Лавку удержал человек по фамилии Багби. У него жена была, индианка. Они уже пообедали, но женщина разогрела нам сомика. Что у них от обеда осталось? Мы с Лобёфом сели за стол у печи и поели, а Кочет ушел в глубину лавки с Багби совещаться. Индианка хорошо говорила по-английски, и я, к своему удивлению, узнала, что и она пресвитерианка. Ее миссионер учил. Вот проповедники у нас были в те дни. Воистину несли Божье слово по дорогам и изгородям. Миссис Багби была не камберлянской пресвитерианкой, а принадлежала к пресвитерианской церкви США, она же южная. Нет, я против камберляндов ничего не имею. От пресвитерианской церкви они откололись, потому что не верили, будто проповеднику требуется какое-то образование. Но это еще ничего, а вот в предопределении путаются. Не вполне его приемлют. Готовы признать, что учение это трудное, оно противоречит нашим земным представлениям о честной игре. Но его никак не обойдешь. Кочет свои переговоры закончил и подсел к нашему рыбному обеду. Миссис Багби мне с собой завернула имбирных пряников. А когда мы на крыльцо вышли, Кочет опять мальчишек сапогом в грязь столкнул. «Где Вёрджил?» — спрашивает. Белый мальчишка ему. «Они с мистером Симмонсом поехали по низинам отбившихся ловить». «А на пароме кто остался?» «Мы с Джонни». «Да вам же тяму не хватит паром водить, ни тому, ни другому». «Мы умеем его водить». «Вот давайте и займемся». «А мистер Симмонс спросит, кто его мула отвязал», — сказал мальчишка. «Скажешь, мистер Джеймс, банковский ревизор округа Клей, штат Миссури», — ответил Кочет. «Имя запомнишь?» «Да, сэр». Мы подвели лошадей к кромке воды. Лодка, скорее плот, была утлой, воду хлебала, и лошади ржанули и заупрямились, когда мы стали заводить их на борт. Да и кто бы их упрекнул? Лобёфу пришлось своему косматому мустангу шоры надевать. Мы все на этот паром едва поместились. Прежде чем отдать концы, белый мальчишка переспросил. «Джеймс, говорите?» «Точно», — отвечает Кочет. «Мальчишки Джеймса говорят задохлики». «Один растолстел», — говорит Кочет. «Что-то не верится мне, что вы из них. Ни на Джесси, ни на Фрэнка не похожи». «Мол-то далеко не убредет», — Кочет ему. «А вот ты давай блюди себя, мальчонка. Не то вернусь как-нибудь темной ночью, да башку тебе отрежу. Пусть вороны глаза поклюют. Теперь же вы с адмиралом Сэмзом перевезите-ка нас на тот берег. Да побыстрее давайте». На воде лежал призрачный туман. Окутывал нас где-то по пояс, пока мы отталкивались. Хоть мальчишки были гадкие и недоразвитые, с паромом они управлялись ладно. Тащили и везли нас вдоль толстого каната, крепко привязанного к деревьям по обоим берегам. Мы плыли по широкой дуге вдоль по течению, которая за нас почти всю работу и делала. Только ноги у нас все равно промокли, и хорошо, что скоро мы с этого парома слезли. Дорога, которую мы выбрали на южном берегу, лишь немногим отличалась от кабаньей тропы. Подлесок смыкался над головой, нас то и дело шлепали и хлестали ветки. Я ехала последней, наверное, мне больше всех и досталось. Вот что Кочет узнал от этого Багби. Тремя днями раньше счастливчика Неда Пеппера видали в лавке МакКаллистера у путей железной дороги МК и Т. Намерения его остались невыясненными. Он туда время от времени наезжал к одной распутной женщине. В его обществе там видали грабителя по кличке Задира и одного мексиканца. Вот и все, что знал лавочник. Кочет сказал, что нам лучше изловить всю шайку, пока они не отошли далеко от лавки МакКаллистера и не вернулись к себе в укрытие в глубине гор винтовая лестница. Лобёв спрашивает. «А далеко до МакКаллистера?» «Добрых 60 миль», — ответил Кочет. «Сегодня еще 15 сделаем, а завтра выйдем пораньше». Я застонала и скривилась от мысли, что сегодня нам ехать еще целых 15 миль. А Кочет услыхал и повернулся. «Ну и как тебе такая енотовая охота?» — спрашивает. «А вы не оглядывайтесь. Нечего», — говорю.